Когда Слово Божье говорит нам познавать волю Божью, нам часто кажется, что это угодно только Богу, то есть Ему приятно, а те, кто познает Его волю, ничего не приобретают. Но Слово Божье учит нас тому, что воля Божья является благой, то есть хорошей волей не только для Бога, она угодная, но и для познающего является угодной и благой. Например, в прошлой беседе было сказано, как важно, и этого желает Бог в жизни верующего, освежать свою память или вспоминать все то, что Бог по своей милости и благодати даровал человеку. Это угодно Богу, и благо для человека такое вспоминание. Например, вспоминая о делах Божьих, человек учится благодарить Бога за Его милости. Благодарение – свойство, вырабатываемое в сердце человека вспоминанием благодати Божьей. Вспоминание также приводит вспоминающего к духовному укреплению. Апостол Павел говорит так: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Евреям 10 глава 32 стих. Этим укрепляясь, вспоминающий переносит в своей жизни и приходящие в его жизни страдания. Вспоминание Божественного побуждает сохранять Божью истину и даже, осознавая свои недостоинства, приходить к раскаянию, как и сказано. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Откровение 3.3. Как видите, сам принцип вспоминания полезен для вспоминающих. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, я желаю обратить ваше внимание на один стих, непосредственно говорящий о воле Божьей. Апостол Павел, под воздействием Святого Духа, призывает Тимофея, верного своего сотрудника, к следующему. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». 2 Тимофею, 2 глава, 8 стих. Есть истины, настолько важные, что о них мы должны помнить постоянно, именно постоянно. Следует сделать в жизни верующего все возможное, чтобы этому верующему не приходилось освежать свою память, чтобы вспомнить о ней, но чтобы она всегда присутствовала в его памяти и сердце. Ибо в этой истине не только зиждется воля Божья, но и она является величайшим ободрением, утешением, укреплением, основанием для каждого верующего. Помни воскресшего Господа из мертвых. Вот суть этой истины. Почему же воскресение Христа таким особенным образом подчеркивается Духом Святым? И как эта истина оказывает влияние на тех, кто помнит ее? Первое. Воскресение Господне есть основание нашей веры. Многие знают Христа от семени Давидова, то есть пришедшего во плоти. Они смотрят на Него, как на великого гуманиста, пророка, и все же как на человека. Здесь сказано о Христе, как о воскресшем, о Христе, восшедшем на небеса и пребывающего одесную Отца. 1 Петра, 3 глава, 22 стих. Здесь сказано о Христе, о котором Писание заявляет так. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Иисус Христос – Бог, ибо таковое может совершить только Бог. И как многие, уходя от этого фундаментального духовного понимания, потерпели кораблекрушение в вере, об этом злом духе, уводящем от истины, ставившим под сомнение божественность Господа Иисуса Христа. Апостол Иоанн говорит так: «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». 1 Иоанна, 4 глава, 3 стих. Второе. Воскресение Иисуса Христа – доказательство воскресения верующих. Верующие в Фессалониках были в большой скорби об умерших. Терялась надежда, на что апостол Павел им отвечает так: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках в сретение Господу». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих, из 16 по 17. Интересно, что сомневающимся апостол Павел говорит, что если нет воскресения мертвых, то Иисус Христос не воскрес. 1 Коринфянам, 15 глава, 13 стих. А если Христос воскрес, то это значит, есть воскресение мертвых. И это большая радость в жизни верующего. Неверующие, умирая, не знают, куда идут. Верующие же, умирая, знают, куда идут и что их ожидает в потустороннем мире. И здесь мы видим основу надежды на будущее блаженное. Третье. Воскресший Христос – сущность укрепления в дни трудные. Как страдания Господа Иисуса Христа укрепляют нас в дни тяжкие, если мы взираем на Него, как и написано: «Взирая на начальника и совершителя веры, помыслите о претерпевшем, чтобы не изнемочь душами вашими», так акт воскресшего, пребывающего одесную Отца Христа, укрепляет каждого верующего. Ибо воскресший Христос действует, и Его действия удивительны. Возьмем для примера жизнь апостола Павла. Испытавший много страданий в своей жизни, 2 Коринфянам 11 глава 26 стих, апостол Павел с уверенностью говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава 13 стих. В одних случаях апостол Павел был укреплен воскресшим Христом, который послал ему своего слугу Анисифора. 2 Тимофею 1 глава 16 по 18 стих. В других случаях, во время бури, находящемуся на корабле Павлу, был послан Богом ангел. Деяния апостолов, 27 глава, 23 стих. Как часто наши лучшие друзья оставляют нас по тем или иным причинам. Но помните, воскресший Господь Иисус Христос, наш лучший друг, не оставляет своих никогда. Когда был оставлен апостол человеками, ему в эту трудную минуту жизни предстал Господь и укрепил его. 2 Тимофею, 4 глава, 17 стих. И четвертое. Воскресший Христос – воодушевление на труды благовестия. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 14 стихе, апостол Павел говорит следующее: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». И далее: «Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». 1 Коринфянам, 15 глава, 11 стих. То есть, если Христос не воскрес, то благовестие и совместно идущая вера будут пустые. Все то, что обещает нам Священное Писание, все то, о чем оно нас учит, будет без воскресения Господа только звуком, без какой-либо реальности. Тоже будет и с верой, так как вера от слышания Слова Божия. Проповедуемое Слово Божие не есть Слово человеческое. Оно воодушевляет благовестников на труд, ибо оно есть сила, которую нельзя связать узами человеческими, ибо, как сказано, для Слова Божия нет уз. 2 Тимофею, 2 глава, 9 стих. Как можно получить воодушевление от провозглашаемого, не имеющего силу? Но как говорит нам Священное Писание, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. И поэтому слово о воскресшем Христе и слово божественной силы и могущества. Поэтому оно и ободряет благовестников, видящих в своей личной жизни эффект или действие божественной благодати. Итак, апостол Павел призывает Тимофея всегда помнить о воскресшем Христе. Да будет и это пожелание Святого Духа актуальным в нашей духовной жизни, ибо это является основанием нашей веры, доказательством воскресения верующих, укреплением в дни трудные и силой для проповеди Евангелия. Аминь.